«За удачу, звездный десант! Доброй нам зоны!» Карман быстро наполнил стопки, парни собрались у стойки и восславили божество. «Шашлычок?» – тут же предложил Карман. «Фирменный. Две порции». «Немец-то твой появится». «Утомился немец. И меня притомил. И думаю, завтра мы еще у тебя появимся. А пока что посчитай, сколько с меня набежало». «Пришла пора ответить за все». «Разумеется, Карман обслуживает нашего брата в кредит. Я не знаю, ведет он записи или память у него такая феноменальная. Мне ни разу не приходило в голову проверить цифры, которые называют бармен. И никто другой на моей памяти не пытался уличить Кармана. Разве что Демьян, да и тот не всерьез, а так ворчал. Впрочем, он всегда ворчит в последнее время. И зря. Удача ворчунов не любит. Карман объявил приговор, я рассчитался и добавил еще столько же. В счет будущих расходов. Конечно, будь на моем месте деловой человек, не стал бы расставаться с наличкой, а попытался бы в зоне выкупить у встреченных сталкеров побольше, как вчера на свалке. Но нет у меня этой самой практической жилки, ни открыть ни своих прачечных, как грачу. Ну, за удачу, за мою бесполезную удачу. На утро Дитрих завтракать не вышел. Я по-быстрому проглотил свой кофе, взял у заспанного Кармана две банки нон-стоп. Отправился проведать Вандемейра. Поднялся, постучал и объявил. «Служба спасения! За счет заведения!» Прошлепали босые ноги, щелкнул выключатель. Дитрих отпер дверь и посторонился, пропуская меня. В руках ученого были узкие полоски бумаги, густо испещренные, насколько я успел заметить, графиками и столбцами цифр, распечатки с походного ноутбука. Дитрих не открывал взгляда от записей, впуская меня. Только протянул. «Ходите, слепой!» Я прошел в комнату. Вандемейр, шурша бумажками, следом. Тут только он взглянул в мою сторону, увидел баночки энергетика. «Угощайтесь!» «О, слепой! Благодарю!» Дитрих тут же отшвырнул листки на стол, будто они его совершенно не интересуют, и будто не эти записи он жадно пожирал пламенными очами. Я кинул взглядом столешницу. В центре расположился ноут, к которому Вандемейр подключил ПДА, знакомую мне черную коробочку, портативный принтер и еще какие-то приборы, назначение которых я не знал и знать не хотел. Все было перевито проводами. Из-под многослойных залежей списанной и спечатанной бумаги торчали футляры и чехлы. Похоже, Дитрих извлекал и подключал приборы по мере надобности и в лихорадочной спешке. Опытный археолог, послойно разбирая груды бумаг и электроники, сумел бы проследить ход мысли Вандемейра. После того, как Рыжий сделал несколько солидных глотков энергетика, его взгляд приобрел осмысленность. «Я вчера думал, что быстро оценю результат, но все оказалось сложнее». «Еще бы. Когда начинаешь ковыряться всерьез, все непримерно кажется сложнее». Судя по количеству бумаги, которую извел Дитрих, работал он часов 5-6, не меньше. И судя по тому, как он дергается, ученый не думал прекращать. «То есть однозначного результата нет?» – рискнул спросить я. «Окончательные выводы можно сделать, только имея гораздо более полную статистику». Дитрих снова припал к синенькой банке нон-стоп. «И не с таким оборудованием». «Это так, предварительно. Но если бы замеры по стае слепых собак позволили сделать отрицательный вывод...» «Понимаете, слепой, отрицательный результат был бы виден мгновенно. Однако он не отрицательный, нет. Но и не положительный, конечно. Несложно было угадать. Однозначно интерпретировать как положительный? Нет, нет, еще рано делать выводы. Понимаете, слепой...» Дитрих инстинктивно понизил голос. «Я ведь подрядился к фанатикам, клерикалам. Думал, соберу для них... лажу». «Простите, но соберете, что попадется. Любые данные, какие получатся. Даже неправильные, лишь бы что-то было». «У меня есть программа, которой я придерживаюсь», — поправил Дитрих. «Собираясь сюда, я был уверен, что идея божественной природы зоны лишена смысла. И значит, лишены смысла любые идеи, исходящие от взыскующих. И что же? Вам правда интересно?» Дитрих обрадовался. «Садитесь, садитесь, сбросьте это на пол». Ученый смахнул груду распечаток со стула, я пожал плечами и сел. А Дитрих принялся расхаживать взад и вперед, размахивая банкой энергетика, уже почти опустевшей. «Помните, я рассказывал о том, что пресловутые пси-воздействия могут оказаться фикцией, а на самом деле все объясняется радиосигналами определенной частоты, помните?» «Так вот, мой прибор зафиксировал колебания, которые, ну скажем, не противоречат лабораторным данным, предоставленным мне взыскующими. Поведение слепых псов укладывается в теорию полностью. Электромагнитные возмущения, которые зафиксировал мой прибьер непосредственной близости от стаи...» Судя по тому, как усилился акцент, Дитрих порядком разволновался. «Извините, а что не так?» Ученый одним глотком выдул остатки нон-стоп и швырнул пустую банку в мусорную корзину через полкомнаты. «Попал». «Не так? Ну, видите ли, ученые из Института взыскующих ставили опыты на обычных животных, не мутантах. Девиация имеет место, но...» Я протянул Дитриху вторую банку энергетика. «Да, благодарю. То есть сигналы, зафиксированные в стае слепых псов, они сильнее, много мощнее лабораторных. Они отличаются интенсивностью, но в целом похожи». «И что же это означает?» «Все что угодно. Если в каждой живой твари имеется частица Божьего, условно выражаясь, дыхания, то в зоне это становится более явственным. Очень похоже, но сигнал мощнее, его характеристики легче определить». «Но вы полагаете, этим ученым нужно только намекнуть, а дальше все пойдет само собой». Я решил, что поддакивая и задавая неопределенные вопросы, помогу Дитриху излагать. «Я полагаю», — Рыжий вскрыл вторую банку, отхлебнул и заговорил спокойней, — «что наблюдаемый феномен имеет сугубо материальное объяснение. Но мы не исследовали элитных, как вы выразились, мутантов. Особенно меня интересуют контролеры. Вот уж кого бы я предпочел не встречать. Я дважды оказывался под влиянием контролера. И оба раза убегал, едва почуяв это самое пси-воздействие. Просто мчался прочь, не разбирая дороги, рискуя угодить в аномалию или нарваться на какого-нибудь другого мутанта. Лишь бы не контролер». «Или так называемые кровососы», — продолжал Ван де Мейер. «За счет чего они становятся невидимыми? Эффект слепого пятна, о котором мы говорили, здесь вполне уместен. По крайней мере, эта теория заслуживает проверки». «Кровососы встречаются в темной долине», — вслух подумал я. «Лучше уж кровосос, тот, по крайней мере, сходится лицом к лицу, его можно одолеть. И я знаю, как это сделать. Но туда вдвоем слишком опасно соваться. К тому же дорогу я знаю плохо. Последние выбросы существенно изменили маршруты. Радиация, аномальные поля...» «Допустим, вдвоем опасно», — кивнул Ван де Мейер. «А сколько человек требуется?» «Нужен человек, который проведет в темную долину, это как минимум. А для страховки хорошо бы троих опытных сталкеров». «Троих помимо вас, слепой?» «Как бы помягче объяснить, что я вообще не в счет. Я не боец и не следопыт. У меня и стаж-то сталкерски солидный, только потому, что я не лезу в опасные авантюры». «Ну ладно, включая меня. Но это очень рискованная затея. Скажите, Ван де Мейер, а ваш прибор можно использовать таким образом, чтобы мы стали невидимы? То самое слепое пятно, а? Чтобы мы как кровосос?» «Нет». «Как вы уверенно отвечаете?» «Я же говорю, с оговорками идут лишь положительные ответы. Любое новое утверждение, любое смелое предположение сопровождается кучей условий. Но нет, это всегда нет. Впрочем, если вы хотите, я могу объяснить поподробней. Вот здесь у меня графики колебаний». Дитрих выцепил из бесформенной груды бумаг распечатку и протянул мне. Лист, разворачиваясь, потянулся за ученым. Его длина стремительно росла. «Нет, нет, Ван де Мейер, не надо. Во всяком случае, такие вещи следует объяснять не под энергетик. Вы обедать собираетесь?» «Слепой, я ведь очень больной человек. Алкоголь для меня... кстати, вы мне напомнили». Ван де Мейер наугад сунул руку в ворох распечаток, пошуршал там и вытащил плоскую пестренькую упаковочку. «Лекарства какие-то». «Я в этом не разбираюсь, я хвалозоне, кроме дальтонизма, ничем не страдаю. Так что не пришлось с лекарствами плотно знакомиться». Ученый, шевеля губами, наверное, дозу высчитывал. прижал упаковку несколько раз. На ладонь выпали пилюльки. Вандемейр поднес руку ко рту, сглотнул таблетки и быстро запил энергетиком. Я только теперь обратил внимание, какой он бледный. «Вандемейр, скажите, Вандемейр, зачем вам все это? Зона опасности!» «Ну...» Ученый опустил голову и стал вертеть лекарства, будто они его вдруг сильно заинтересовали. «Понимаете, я не знаю, сколько мне еще суждено. Эта зараза сидит внутри меня и ждет. Рано или поздно сработает. Мне осталось совсем мало времени, слепой. Насколько я знаю, вы могли бы лечь в больницу. Там, наверное...» «Да, но никто не гарантирует мне успешного лечения. Они могут законсервировать организм больного и только. Это значит, оградят от потрясений, от стрессов, которые могут сработать. Запустить механизм, понимаете?» «Точно, правильно. Как бомба с часовым механизмом. Да, в больнице выше вероятность, что я протяну на год-два дольше, или даже 5 лет. 5 лет лежат в консервной банке. А здесь настоящие приключения, загадки, научные открытия. В наше скучное время так мало открытий и приключений. А здесь... И потом у меня семья. 80% моего оклада и получает семья. А если я погибну в этой вашей зоне... «Страховка обеспечит сыну безбедное существование до тех пор, пока...» «Вы сволочь, Вандемейр! Зона вас дери! Какая же вы сволочь!»